Скажи, ты бы хотел, чтобы я для всех громко и ярко сияла? Или наоборот, была только твоей, а для других замолчала? Хочешь, все соцсети, чаты, телефоны удалю за минуту? Невидимкой стану для всех, сомневаться даже не буду. Хочешь, писать стихи и танцевать продолжу лишь для тебя? Ты только скажи, твое слово, желание, закон для меня. Я и в молчании, в лесу, в цветах смысл и счастье найду. Позови меня, за тобой, закрыв глаза, хоть куда я пойду. Попроси, и я отдам все пароли от телефона, от соцсетей. Читай все, что захочешь, лишь о тебе я жду новостей. Я не флиртую, всем мужчинам отвечаю коротко, ясно. И в игры ни с кем не играю, не трачу время напрасно. Все точки расставлены, все мосты давно сожжены. Мои чувства к тебе одному громко, публично обнажены. Я тебя жду, я перед Богом и перед тобою чиста. Лепи из меня, рисуй, что захочешь с белого листа. До самого-самого конца хочу лишь с тобою остаться, чтобы видеть улыбку твою и к руке прикасаться.